Глава 5. Осознанность и ответственность. Надеюсь, к этой главе вы окончательно осознали, что вашей жизнью управляют не обстоятельства, не родители, не провидение, не Бог. Все, что происходит в вашей жизни, смоделировано вами и только вами. Многие считают, что нас по жизни ведет Бог, и это действительно так. Но не мифический дедушка на облаке, а высшая энергия, проявившаяся в вас. Ведь вы – частичка Бога, Бог внутри вас, и значит, вы сами управляете вашей жизнью. А если быть точнее, то всю вашу реальность формирует ваше подсознание. Да-да. Именно умение задавать себе вопрос, для чего я это создала, и желание себе на него ответить, а не сетовать на судьбу и обвинять других в своих бедах, и означает брать ответственность за свою жизнь. Пожалуйста, вчитайтесь в эти слова. Как только вы это поймете и научитесь брать ответственность, жизнь изменится. Вы станете осознанными и будете сами управлять своим пространством. Дорогие, это так просто, но и так сложно одновременно. Все, что с нами происходит или не происходит, это наша ответственность и наш выбор. Знаете, есть хороший анекдот. Стоит мужик в автобусе и думает: «Жена дура, дети задолбали, работа говно». И ангел-хранитель стоит за ним и возмущается: «Господи, 10-й год за ним хожу, а у него все одно и то же. Я уже замучился выполнять эти желания». То, о чем мы думаем, в нашей жизни и происходит. Нашу реальность формируют программы, неотреагированные чувства из родовой, кармической памяти или реальной жизни, которые постоянно пытаются выйти наружу. Например, если в вас заложена программа быть всегда недостойной чего-то, то в вашей жизни постоянно будут возникать ситуации, которые будут заставлять вас чувствовать это. То есть наше подсознание само создает эти программы, чтобы компенсировать неотреагированные чувства. В любой ситуации задавайте себе вопрос: «Зачем я это создала?» Ответы вас удивят, и вы осознаете, что ничего не происходит просто так. Но самое главное, происходит понимание, что мы можем создать все, что угодно. Так давайте творить чудо и счастье вместо боли и страдания. Хочу поделиться еще одним очень важным моментом, который поможет вам очистить сознание и, как следствие, изменить качество вашей жизни. Для этого возьмите в обиход два новых правила убеждения, которые творят чудеса. Да, есть в нашей жизни такие слова, которые обладают волшебной силой, и наиболее они сильны в минуту уныния и отчаяния. Кстати, предлагаю вам с сегодняшнего дня отказаться от этих чувств в своей жизни, ведь они не только формируют убогую реальность, но и разрушают вас самих. В те самые минуты, когда все валится из рук, скажите себе: «Все, что со мной происходит, происходит наилучшим для меня образом. Это наилучший вариант событий». Жизнь всегда нас оберегает от тяжелых ситуаций, подсовывая нечто помягче и полегче. Каждый трудный этап – это трамплин, который ведет вас в лучшую жизнь, если не поддаваться унынию и делать вывод. А теперь запоминайте фразу, которая в сложные минуты станет для вас целительной. Как это может быть еще лучше? И что еще возможно? Важно в эту фразу вложить не отчаяние от того, что все плохо, а запрос во Вселенную, Да, я хочу и готова принять эту ситуацию, чтобы моя жизнь стала лучше, чем в настоящий момент. Ее мало просто произнести, в нее необходимо вложить смысл, чтобы Вселенная показала вам наиболее хороший для вас вариант развития событий. Особенно она хорошо работает, если, как вам кажется, у вас что-то отобрали, что-то не срослось, кто-то отвалился, что-то потерялось. Знаете, Вселенная подготовила для вас лучший вариант. Если вы смогли это понять и принять, скоро ваша жизнь поменяется и перейдет на другой уровень высоких вибраций и счастливых материй. Если вы будете применять эту фразу ежедневно на каждый неприятный момент, который вы замечаете, то Вселенная будет считать: «Ага, она видит то, что я ей даю. Значит, она достойна принимать лучшие события. Проверено и доказано».